На территории места историко-революционной славы Пинчуни возведена памятная стела в честь руководства великих исполинов, выходцев из Горбекту на месте делами. Церемония ее открытия прошла 7 сентября. Место историко-революционной славы Пинчуни хранит следы патриотического самоотверженного труда Ким Ир Сена, который на освобожденной родине выбрал участок по строительству первого оружейного завода и положил начало отечественной военной промышленности. Следы великого Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Су. Оно еще рассказывает о том, как Ким Чен Ын превратил это историческое место в важный опорный пункт единого воспитания людей в духе Сунгун.